Забраться туда и осмотреть клад было легче легкого, а вот проложить по реям нечто вроде мостков и перенести сокровище на палубу совершенного оказалось изрядной работой, потребовавшей немало времени и сил. У людей попросту спины трещали, но, что характерно, никто не жаловался. Что до Клефа, можно подумать, совершенно и нарочно все так подгадал, чтобы оторвать его от уроков, — заметил Брэшен. И действительно, мальчишку, как самого ловкого и юркого члена команды, на время освободили от постылых занятий. «Это верно», — заметила Альтия. «Видели его улыбочку? Еще чуть-чуть, и, право слово, верхняя половинка головы так и отвалится». Задрав голову, она смотрела на Клефа. Он мчался по снастям с дерева на корабль, и тяжелый мешок так и подпрыгивал у него на спине. И ни змеи, ни кишащие насекомые не могли помешать его канатоходческим подвигам. Альтия даже забеспокоилась. Немножко осторожности ему бы не помешало. Они с Брэшеном и несколькими матросами стояли на бревенчатой платформе. Лианы, выросшие здесь в течение десятилетий, только усилили игротово сооружение, фактически включив его в свою систему побегов, отростков и висячих корней. А вот сундукам и бочонкам, в которых хранились сокровища, повезло существенно меньше. Они сгнили и рассыпались. Так что морякам совершенного пришлось потратить немало времени, заново пакуя рассыпанные драгоценности в ящики и корзины из-под корабельных припасов. Разнообразие найденного просто ошеломляло. Им попадались джемилийские монеты и серебряные изделия, явный признак того, что Игрот спрятал здесь не только сокровища дождевых чащоб. Кое-что, правда, не уцелело. Ковры и стенные шпалеры давно съела плесень, а от драгоценных боевых броней остались лишь кучки железных колец, некогда нашитых на кожу. Правда, уцелевшего было гораздо, гораздо больше. Брэшен уже видел кубки, украшенные дорогими камнями, и потрясающие мечи, чьи клинки по-прежнему сверкали, а ножны были украшены филигранью, ожерелья и диадемы, вазы и статуи, игральные доски из слоновой кости и мрамора, и хрустальные фигурки при них, равно как иные предметы, коим он даже названий не знал. Присутствовали и более скромные предметы, от подносов и изящных чайных сервизов до резных гребней и драгоценных булавок. Среди вещей, явно происходивших из чащоб, ему попался набор прекрасно изваянных драконов, чья чешуя была сработана из самоцветных пластинок, и семейка кукол с чешуйчатыми лицами. То и другое Брэшен уже тщательно упаковал в корзинку из-под лука, позаимствованную с камбуза совершенного. «По-моему, это музыкальные инструменты. Или, по крайней мере, то, что от них осталось», — предположила Альтия. Он повернулся, распрямляя затекшую спину, и посмотрел, чем была занята она сама. Альтия стояла на коленях, вынимая вещицу за вещицей из лопнувшего по швам сундука. Она держала перед собой на весу соединенные цепочкой кристаллы. Они тонко и нежно звенели, касаясь друг друга, пока Альтия освобождала их из долгого заточения. Она улыбнулась, показывая их Брэшену. Она успела забыть, что ее волосы уже были украшены тонкой сеточкой с дорогими камнями. Движение породило многоцветные отблески. Сердце Брэшена учащенно забилось. «Брэшен?» — окликнула она спустя несколько мгновений, и он понял, что все это время пялился на нее, как последний дурак. Он безмолвно шагнул к ней, поднял на ноги и принялся целовать, в упор не видя понимающих улыбок двоих моряков, собиравших россыпь монет в толстые парусиновые мешки. Он держал Альтию в объятиях, не в силах привыкнуть к мысли, что она снова и по-прежнему с ним. Потом привлек вплотную к себе и хрипло шепнул на ухо: «Никогда не покидай меня, слышишь? Не покидай». Она подняла голову и улыбнулась ему. И поддразнила: «Да куда же я уйду от такого богатого мужика?» Потом уперлась ладонями ему в грудь и легонько отстранилась. «Так я и знал, что ты только за моими богатствами и гонялась», — проворчал Брэшен, выпуская ее, и вздохнул про себя. Почему-то она всегда ускользала из его рук за полмига до того, как он сам собирался ее выпустить. «Наверное, — думал он, — таков уж ее независимый нрав». О том, что он, может быть, ей наскучил, Брэшен старался даже не думать. Тем не менее, она вроде как не слишком расстроилась, когда ему не удалось организовать их венчание в зале торговцев. Должно быть, ей не хотелось связывать себя с ним вечными узами. Подумав так, Брэшен укорил себя за бесконечные сомнения и недовольство, ведь Альтия была по-прежнему с ним, на что жаловаться. Ничего лучшего он в жизни своей не имел. И он ценил это гораздо, гораздо больше, чем неисчислимое богатство, нежданно-негаданно свалившееся на голову. Он оглядел платформу, на которой они работали, потом поднял глаза к двум подобным же сооружениям на соседних деревьях. «Полный трюм будет у совершенного», — прикинул он на глазок. «И Грот привел его сюда отяжелевшим от сокровищ. И таким же он теперь отсюда уйдет. Знаешь, я пытаюсь сообразить, каким образом это все для нас изменит, и не получается. Каждая вещица сама по себе такова, что смотришь и насмотреться не можешь. Куда уж тут стоимость прикидывать?» Альтия согласно кивнула. «В голову не вмещается», — сказала она. «Зато я думаю, как это богатство скажется на других. На моей семье, в частности. Я помогу маме привести в порядок наш дом, и Кефрии не придется так уж беспокоиться о семейных доходах». Брэшен расплылся в широкой ухмылке. «А мои планы, — сказал он, — связаны в основном с совершенным. Ну, там новые иллюминаторы, новый рангоут и такелаж, не говоря уже об услугах хорошего парусного мастера, после чего можно будет подумать и о нас с тобой. К примеру, предпринять плавание далеко на юг, на острова пряностей. Знаешь, не торопясь так, со вкусом, с расстановкой, исследуя все интересное и не заботясь о том, чтобы вернуться непременно к сроку и обязательно с выгодой, хочется мне, понимаешь, снова повидать те места, где я не бывал с тех самых пор, когда твой батюшка капитанствовал на проказнице». И добавил, тщательно следя за выражением моего лица: «Ну, с другой стороны, можно повидаться с Уинтро и проказницей, проверить, как там у них дела». Он видел, как она обдумывала эти возможности. Для Альтии плавание на далекий юг означало бы возвращение к памятным с детства местам. И, быть может, там она сумела бы расстаться с теми смутными сожалениями, которые, как он понимал, до сих пор ее мучили. Да и встреча с проказницей и племянником, вероятно, помогла бы ей счастливо упокоить некоторых призраков. Если она увидит, что ее возлюбленный корабль доволен жизнью и пребывает в хороших руках, должно же это снять некоторую тяжесть с ее сердца. Брэшен усилием воли гнал от себя некоторые опасения, внушаемые ему подобной встречей. Как ни жаль было в этом признаваться, но если он сам скоро не сумеет поднять Альтии настроение, может, ему стоило просто ее отпустить? Ну, то есть не то, чтобы она напрочь разучилась шутить и смеяться. Нет, конечно, она смеялась. Только всякий раз ее смех почему-то очень быстро сменялся молчанием, в котором ему, Брэшену, как-то не было места. «А что, это очень даже по мне», — сказала Альтия, невольно оборвав его размышления. «Если, конечно, нам удастся уговорить совершенного. Мы могли бы заодно и змей поискать для Тентальи». «Ну вот и отлично», — согласился Брэшен, придав своему голосу воодушевление, которого на самом деле не испытывал. «Значит, именно этим мы и займемся, когда покончим с починкой». Он глубоко вздохнул и поднял глаза. Весенний недлинный еще день почти догорел, а сквозь переплетение густых древесных ветвей можно было заметить штормовые облака. Чего доброго, сегодня ночью и зима могла ненадолго вернуться. «Снаружи лучше не ночевать», — решил он наконец. «И вообще пора всем на борт, скоро стемнеет, а я не хочу, чтобы кто-то свернул себе шею или рассыпал драгоценности, если мы попробуем в потемках работать». «Верно», — кивнула Альтия, — «а я бы еще не отказалась взглянуть, хорошо ли они все там уложили?» И она повернулась к матросам. «Ну все, ребята, последняя ходка. Все равно до завтра наши камешки и монетки отсюда не разбегутся». Она вышла на палубу посреди ночи, неся в руки фонарь. Совершенному не понадобилось оглядываться, чтобы определить, кто это появился. Он и так узнал легкую поступь босых ног Янтарь, тем более что она часто приходила к нему вот так ночью. Много раз они проводили время за беседой, а иногда просто молчали вдвоем, слушая, как подают голоса ночные птицы и журчит в реке вода. От рук Янтарь, лежавших на поручнях, Совершенному чаще всего передавалось ощущение покоя и мира. Сегодня, отчасти вразрез с обыкновением, она повесила фонарь на крючок и что-то положила на палубу, прежде чем опереться на фальшборт. «Хорошая ночь, а?» «Хорошая — это хорошая», — проворчал он. «Но сейчас к твоему фонарю слетится вся мошкара на милю вокруг. Они тут перед штормом обычно так и кишат. Не убежишь сразу, живьем съедят». «Да я ненадолго», — ответила Янтарь. И совершенно с изумлением убедился, что она испытывала необычное возбуждение. Была, можно сказать, вне себя. «Скажи, совершенный, помнишь, ты говорил, что привел нас сюда, чтобы поделиться сокровищами? Так вот, я нашла кое-что, чем мне до смерти хочется обладать». Он оглянулся через плечо. Янтарь стояла в ночной сорочке, широкой, длинной, доходившей до самых ступней. Рваные клочья волос рассыпались по плечам. Ожоги от змеиного яда были еще отчетливо видны. Мертвенно-белые пятна по золоту кожи. Совершенный предпочитал верить, что время сотрет эти отметины. Глаза Янтарь блестели в свете фонаря, и он поймал себя на том, что улыбается ей в ответ. «Что же это за сокровище?» — поинтересовался он. «Золото? Серебро? Древние украшения старших?» «Вот». Янтарь нагнулась к холщовому мешку, лежавшему у ног, и сунула в него руку. Совершенный увидел резной деревянный обруч. Янтарь почти благоговейно держала его на ладонях, поворачивая так и этак. Не сразу решившись, она возложила этот обруч себе на голову, словно корону, и подняла глаза. «Пожалуйста, покопайся в своих драконьих воспоминаниях. Ну, просто ради меня, хорошо? Ты припоминаешь эту вещицу?» Совершенный молча смотрел на нее, и она не отводила глаз. Она ждала ответа. Деревянная корона была украшена головками птиц. При ближайшем рассмотрении головки оказались куриными. Совершенный поднял бровь. Янтарь с явной неохотой сняла обруч и протянула ему. Он осторожно принял хрупкое украшение. Дерево. Резное дерево. Корабль только головой покачал. Он-то ей предлагал выбрать что угодно, самое дорогое и лучшее из немыслимого игротого клада, самые сливки богатства проклятых берегов, золото, камни, дивные предметы искусства. И что же выбрала корабельная плотничиха? Естественно, деревяшку. Янтарь, между тем, попробовала подтолкнуть его память. «Когда-то эта корона была позолочена», — сказала она. «Видишь, в резьбе петушиных головок еще поблескивают золотые чешуйки. И вон там в двух местах есть отверстие, куда можно вставить длинные перья из хвостов. Правда, сами перья давным-давно сгнили». «Что-то вроде припоминаю», — неуверенно проговорил совершенный, — «но очень немного. Кто-то носил эту корону». «Кто?» — настойчиво спросила Янтарь. Совершенный протянул ей обруч, и она его приняла. Отвела волосы с глаз и вновь возложила на себя петушиную корону, чтобы с надеждой спросить: «Кто-то вроде меня?» «Ну...» — замялся Совершенный, силясь припомнить. «Прости», — проговорил он затем, — «припоминаю только, что она была не из старших. Но это и все». «Прежняя носительница короны действительно очень мало напоминала Янтарь. И волосы, и кожа у нее были белыми, как молоко». «Ладно, неважно», — отмахнулась резчица, но совершенно явственно ощущал ее разочарование. «Короче, если ты не возражаешь, я бы взяла эту штуковину». «Бери, конечно». «А что, кто-то возражал?» «А я никого и не спрашивала», — застенчиво отозвалась Янтарь. «И никому не показывала, так что у них и возможности не было возразить». Она снова сняла корону, ее пальцы и взгляд с бесконечной любовью ласкали древнюю резьбу. «Ну так забирай», — сказал Совершенный. «Пусть она будет с тобой, когда ты уедешь». «А, значит, ты догадался, что я собираюсь уехать?» «Да, догадался. Слушай, может, хоть до середины лета со мной побудешь? К тому времени я обязательно вернусь сюда, чтобы быть поблизости, когда вылупятся драконы. Ее пальцы перебирали деревянные перышки петушиных головок. «Искушение немалое», — сказала она. «Может быть, я останусь, но потом все равно обязательно уеду обратно на север. У меня там друзья. Я так давно их не видела». И добавила, понизив голос, «Понимаешь, есть у меня одно жгучее подозрение. Похоже на то, что пора уже мне снова вмешаться в их жизни». И она рассмеялась, сделанным легкомыслием. «Чего доброго, с ними у меня получится лучше, чем здесь». Тут ее лицо омрачила забота, она взобралась на поручни и попросила: «Подними меня, пожалуйста». Совершенный потянулся через плечо, подставляя ей правую руку. Янтарь перебралась к нему на ладонь, и он отвернулся от света. В темноту смотреть было проще, чем на фонарь, спокойнее как-то. Корабль медленно и осторожно сложил руки на груди, так что Янтарь оказалась сидящей в месте, где они скрещивались, словно в кресле. Она доверчиво откинулась спиной к его груди, и они некоторое время молчали. Вокруг них вовсю звенели ночные букашки. Янтарь беззаботно болтала в воздухе босыми ногами. Она знала, совершенный ее не уронит. Она всегда задавала ему вопросы, на которые никто другой не решался, и сегодняшняя ночь не составила исключения. «Как они все умерли?» — спросила она. Ему не понадобилось переспрашивать, кого именно она имела в виду. И он не видел смысла притворяться, будто не понял. Еще бессмысленней было по-прежнему делать из этого тайну. «Дива древа», — ответил он. «Кеннет припрятал щепочку от моего лица. В его обязанности входило помогать на камбузе, и однажды он бросил эту щепочку в суп. Тогда-то почти вся команда и перемерла». Янтарь поежилась, и он это почувствовал. Ему захотелось, чтобы она все правильно поняла, и он добавил: «Кеннет лишь докончил то, что начал сам Игрот. Люди с самого начала стали погибать у меня на борту. Игрот велел келевать двоих за непослушание, и оба захлебнулись. Еще двоих смыло за борт во время ночного шторма. Потом случилось дурацкое несчастье высоко на снастях, и сорвались сразу трое. Мы с Кеннетом сразу решили, что за всем этим стоял не иначе Игрот. Наверное, он решил потихоньку расправиться со всеми, кто знал местонахождение клада, в том числе и с Кеннетом». Совершенный почувствовал, что начал сжимать кулаки и заставил себя расслабиться. «Нам пришлось сделать это, ты же понимаешь. Хотя бы для того, чтобы спасти Кеннета». Янтарь сглотнула и все-таки спросила: «А те, кто не умер от супа?» «Кеннет выбросил их за борт», — ответил корабль. «Им было до того худо, что они не могли как следует отбиваться. Только трое сумели кое-как спустить шлюпку, но я не думаю, чтобы им удалось уйти далеко». «А Игрот?» Джунгли, залитые чернотой, казались таким спокойным и мирным местечком. Ну и что с того, что там, за границей освещенного круга, двигались какие-то бесшумные тени? Это были всего лишь змеи, ночные птицы и древесные зверьки, одетые мехом и чешуей. Мало ли кто жил в зеленом лесу. «Кеннет забил его насмерть», — сказал совершенный, — «там, под палубой. Ты, небось, видела кровавые отметины, следы рук ползущего человека? Вот там-то все и случилось». Он мгновение помолчал. «Это было лишь справедливо, Янтарь. Это было лишь справедливо». Она вздохнула. «Он отомстил за вас обоих», — сказала она. «За то, как его Игрот до смерти забивал. Причем дважды», — кивнул совершенный. «Первый раз бедный мальчик умер на моей палубе. Но не мог же я просто взять и отпустить его. У меня ведь никого не было, кроме него, и я его удержал. А второй раз он дополз до своей ухоронки, свернулся там и стал умирать медленно. У него было внутреннее кровотечение, он остывал, он плакал и звал маму. Все тише и тише». Совершенный тяжело вздохнул. «Я взял его душу и спрятал ее в себе. А тело заставил жить, заставил чинить себя. Я помогал ему, как умел. Потом возвратил в него душу. Я уже и тогда сомневался, все ли в нем сохранилось для того, чтобы быть полноценной личностью. Но я все равно это сделал. Это было себелюбиво с моей стороны. Но я просто иначе не мог. Я это сделал не столько ради Кеннета, сколько ради себя самого, чтобы не остаться совсем одному. «Да», — сказала Янтарь, — «похоже, твоего в нем было никак не меньше, чем своего». Совершенный едва не рассмеялся. «Между нами», — ответил он, — «просто не было четкой границы, где кто». «И поэтому ты должен был заполучить его обратно? Он просто не мог умереть без меня и вне меня. А я без него не мог по-настоящему жить. Вот я и должен был его забрать, хотя бы потому, что, не обретя полноты, я был бы по-прежнему беззащитен. Я так и не мог бы закрыться от других. К примеру, любая кровь, пролитая на моей палубе, становилась для меня пыткой». «Ох ты!» — выдохнул Янтарь. На некоторое время она удовлетворилась услышанным. Молчал и корабль. Янтарь прижалась к нему спиной и замерла, а ее дыхание сделалось таким глубоким и ровным, что он стал уже подумывать, не задремала ли она. Где-то там, позади него, насекомые исступленно бились о стекло оставленного ею фонаря. Совершенный слышал, как неспешно обходил палубу Симой. Подойдя к фонарю, старший помощник остановился. «Все в порядке?» — негромко спросил он Совершенного. «Так точно», — ответил корабль. Старый моряк все больше нравился ему, хотя бы уже тем, что умел не лезть ни в свое дело. Вот его шаги стихли в отдалении, и Янтарь осведомилась: «Ты хоть догадываешься, сколь сильно ты изменил этот мир? И не только тем, что сохранил жизнь Кеннету, просто самим своим существованием. Тем, что вместо дракона стал кораблем? Да всем, вообще всем!» И легкий взмах ее руки словно бы охватил сразу все прожитые им жизни. «Не знаю. Я просто жил», — ответил он бесхитростно. «По крайней мере, стремился остаться в живых. Кажется, на это я имел не меньшее право, чем кто-либо другой. Да кто ж сомневался?» Она передвинулась поудобнее, потом вывернула шею, вглядываясь вверх. Совершенный тоже поднял глаза, но не увидел ничего, кроме темноты. Небо над вершинами деревьев было сплошь затянуто непроглядными облаками. «Каждый из нас имеет право жить, причем своей собственной жизнью», — продолжала Янтарь. «Но что, если, не имея водительства, мы избираем неверные пути? Взять хоть Уинтроу. Может, он был рожден и предназначен для совершенно иной жизни? Может, я сделала что-то не то, или, наоборот, не сделала, и вот он стал королем пиратских островов, хотя на самом деле должен был сделаться ученым-затворником, человеком, чья судьба — проводить свои дни в размышлениях о вечном, о высшем, а он оказался на троне. Теперь для него заказана глубокая жизнь духа, и он, в свою очередь, не обогатит мир». Совершенный покачал головой. «Ты слишком многое взваливаешь на свои плечи», — сказал он, следя взглядом за порхающим мотыльком. Тот усердно работал крылышками, снедаемый нетерпением скорее долететь и расшибиться о горячее стекло фонаря. «У вас, людей, такие коротенькие жизни, что, боюсь, в любом случае они очень мало влияют на судьбы этого мира. Ну хорошо, не стал наш Уинтроу священнослужителем. Ну и что? А кто-то, кому, может, на роду написано было стать королем, делается мыслителем. И что с того? Ощутит ли это мир?» По телу Янтарь пробежала дрожь. «Ох, кораблик», — сказала она, — «это ты так меня утешаешь?» Он очень осторожно потянулся к ней и погладил. Движение вышло вполне отеческим. «Утешься мыслью о том», — проговорил он, — «что ты всего лишь крохотное создание из породы мгновенно живущих. Смешно даже думать, будто подобное существо вправду может повлиять на судьбы Вселенной». Она еще помолчала, потом рассмеялась, правда, смех прозвучал как-то странно. «Совершенный, друг мой», — выговорила она, — «ты даже сам не знаешь, насколько ты прав. Удовольствуйся же своей жизнью», — продолжал он, — «и старайся прожить ее хорошо. А остальные пускай сами решают, каким путем им идти? Она посмотрела на него снизу вверх и нахмурилась. «Даже если я вижу, причем с абсолютной ясностью, что путь выбран неправильный, и даже напрямую погибельный, думается, право на ошибки и боль у них тоже не следует отнимать», — сказал он. Помолчал и неохотно добавил: «Кажется, иногда это даже необходимо». «Кажется, ты опять прав», — с несчастным видом вздохнула она и попросила: «Поставь меня на палубу, хорошо? Пойду-ка я спать, да поразмыслю над тем, что ты мне сказал. А то сейчас дождь пойдет, да и комары чего доброго заедят».